на низком каблуке. Но вот юбка не годится. Слишком яркая. Извольте снять. Товарищ Рона, слушайте меня. Вы сейчас же добудете себе черную юбку. Я видел такую утром на нашей уборщице. Затем нужна темного цвета накидка на голову, черная косынка. Кроме того, букетик цветов, ведерко, совок или маленькая лопатка, грабли и лейка. «Чего вы от меня хотите?» — пролепетала Клара, ровным счетом ничего не понимая. «Вы поедете на кладбище. Салые укажут вам могилу или памятник, который нас интересует. Вблизи от него вы выберете себе другую и начнете ее убирать и обхаживать. Попутно засечете того, кто придет к тайнику за посылкой. Теперь ясно?» «Ясно, товарищ начальник». Клара улыбнулась, ей понравилось такое важное поручение. «Вдогонку я пошлю вам нашего фотографа. Он не нужен, я отлично справлюсь сама. Дайте мне только оперативную фотокамеру размером поменьше». Клара воодушевилась, глаза ее блестели. «Я умею, даже своих внучат, знаете, только я...» «Хорошо, расскажете и про внучат, только потом», — прервал ее Рона. «А сейчас поторопитесь». Клара была уже у дверей. Подполковник крикнул ей вдогонку. «А пока я подежурю за секретаря на вашем месте. Ну как, мы квиты?» «Согласна. Только не дотрагивайтесь до моего письменного стола. Вы перепутаете мне все бумаги». В ворота кладбища мелким шажком просеменила старушка в платочке. Салые, расположившиеся немного поодаль, окинул ее внимательным взглядом и отвернулся. Но старушенция двинулась в его сторону. На левой руке у нее покачивалась корзинка с горшочками и мелким садовым инструментом, в правой она держала лейку из пластмассы. Старший лейтенант сделал вид, что поглощен поисками какого-то надгробия, и, стараясь поскорее отделаться от неожиданной посетительницы, прибавил шагу, но старушка оказалась непонятно настойчивой, и все семенило и семенило за ним следом. Тогда Салый свернул в сторону и скрылся за огромным склепом. Старушка, оглянувшись, припустилась вдогонку и, наконец, настигла беглеца. «Я пришла не на соревнования по бегу, молодой человек», — сердито прошептала она, — «а для наблюдения за объектом. Может, вы соизволите все-таки узнать меня?» Салый от изумления споткнулся о надгробный камень и едва не растянулся во весь рост. Поднявшись с четверенек, он заулыбался. «Кларика!» «Говорите скорее, где?» — заторопила его Клара. «Правая сторона от центральной аллеи, пятый участок, в седьмом ряду. Ты для меня все». «Вы спятили?» «Да нет. Это такая надпись на могильной плите. Извините». Салый, прижав руку к груди, склонил голову. Клара, как ни в чем не бывало, засеменила все тем же старушечьим шажком в указанном направлении. Она нашла место тайника и, оглядевшись, облюбовала для своих забот могилу одним рядом ниже, метрах в 40 от объекта наблюдения. Выгрузив из корзинки содержимое, она аккуратно все разложила и не спеша приступила к работе. Медленно, по-старушечье, старательно, Клара окапывала газончик, высаживала принесенную с собой цветочную рассаду. С видимым трудом, распрямляясь иногда, она поглядывала кругом и, улучив момент, ловко прикрепила на шею под платком миниатюрный микрофончик, а за ухо такой же крошечный репродуктор. Салый тем временем с видом человека, исполнившего свой нравственный долг, заложил руки за спину и, неторопливо пройдя между рядами могил, вышел за ворота кладбища. Минуту спустя в тех же воротах появился Кути и в таком же темпе проследовал к похоронному обрядному столу возле часовни. «Говорит Рона», — тихо проговорил знакомый голос в наушнике Клары, — «вы меня слышите?» «Превосходно. А как чувствуете себя на свежем воздухе? Можете себе представить, я так волнуюсь, что путаю лопатку с граблями.